Глава 4. Фаворитка короля. Мы находимся 20 мая в Париже, в Лувре, в комнате ее светлости, вдовы великого сенешаля де Брезе, герцогини де Валантинуа, называемой обычно Дианой де Пуатье. Утро. На дворцовых часах только что пробило 9. Госпожа Диана, вся в белом, кокетливо прилегла на покрытый черным бархатом диван. Рядом с ней на стуле сидит король Генрих II. Присмотримся же к декорации и к действующим лицам. Комната Дианы де Пуатье блистала несказанной роскошью. Недаром породить ее могла только та прекрасная заря искусства, которая именуется Возрождением. Живопись на полотнах Приматиччо изображала различные охотничьи эпизоды, главной героиней которых была, разумеется, Диана, богиня охоты и лесов. Приматиччо, 1504-1570 годы, итальянский художник, работавший при дворе французских королей. Бесконечные и разнообразные эмблемы Дианы, луны, множество девизов, по большей части начертанных по латыни, делали честь изобретательности декораторов того времени. А что стоили восхитительные арабески, обрамлявшие эмблемы и девизы, или изящные предметы меблировки? Если бы мы стали их описывать, то все это, во-первых, отодвинуло бы в тень великолепие нашего времени, а во-вторых, слишком много потеряло бы в нашем описании. Взглянем теперь на короля. Мы знаем из истории, что он был велик ростом, гибок и силен. Ему приходилось путем строгой диеты и ежедневных физических упражнений бороться с некоторой наклонностью к полноте. Однако в беге он побеждал самых быстроногих, а в борьбе и на турнирах самых сильных соперников. Он был смугл, черноволос, чернобород и обладал, по словам современников, обаятельной внешностью. В тот день, как и всегда, он носил цвета герцогини де Валантинуа. Наряд его был на редкость богат: атласный зеленый кафтан с белыми прорезями, отделанный золотыми вышивками, берет с белым пером, блиставший жемчугом и алмазами, двойная золотая цепь с подвешенным к ней медальоном ордена святого Михаила, шпага работы Бенвенуто, белый воротник из венецианского кружева и, наконец, бархатный, усеянный золотыми лилиями, плащ, изящно не спадавший с его плеч. Бенвенуто Челлини, 1500-1571 годы, прославленный итальянский скульптор и ювелир, одно время работал при дворе Франциска I. Диана же одета была лишь в белый пеньюар из необычайно тонкой и прозрачной ткани. Воспроизвести же ее удивительную красоту и совершенство форм было бы не под силу и самому Жану Гужону, ибо это невоспроизводимо, как солнечный луч. Жан Гужон, знаменитый французский скульптор и архитектор XVI века, прозванный французским Фидием, по имени великого скульптора Древней Греции. Что касается возраста, то его у нее не было. В этом отношении, как и во многих других, она была подобна бессмертным богиням. Рядом с ней казались морщинистыми и старыми самые свежие юные красавицы. И так она вполне была достойна любви двух королей, которых одного за другим обворожила. «Воля женщины, Божья воля», — говорит французская поговорка, и Диана была в течение 22 лет единственной возлюбленной Генриха II. Но, взглянув на короля и на его фаворитку, не пора ли нам их послушать? Генрих, держа пергамент в руке, читал вслух любовные стишки, чередуя чтение с мимическими паузами и комментариями, которые нельзя передать словами. «Ротик милый, ротик малый, как шиповник светло-алый, расцветающий в бару поутру. Ты душистый, ты цветущий, как малина в темной куще, и нежнее во сто крат, чем прозрачные росинки, что, повиснув на кувшинке, нас прохладою